Глава 199. Фальшивый Юта. Часть 2. «Я разочаровалась в тебе. Я никогда не доверяла мужчинам, но ты... Ты был единственным, кому я поверила». Юта уставился на Ласса непонимающим взглядом. Хоть она никогда не отличалась особой обходительностью, но подобное произошло с ним впервые. Не показывать слезы для сильной духом, Лассен был абсолютно нормальным явлением. Но прямо сейчас она плакала, показывая, насколько сильно она доверяла ему. Ее слезы мгновенно разозлили Юта. «Ох, может быть ты... Встретила не настоящего Юта-куна?» «В смысле?» Когда Лассен услышала слова Юта, то озадаченно посмотрела на него. В этом мире существовал лишь один Куной Юта. У Юта были глаза демона, так что если кто-то не носил защитного ожерелья, его было практически невозможно обмануть, сменив образ. «Не знаю, но я чувствую, что ты и тот Юта, который лапал мое тело, словно разные люди». Услышав слова Лассен, у Юта появилась одна мысль. Естественно, что все происходящее было вызвано тем, что появился еще один Юта, который умышленно портит его репутацию. Кроме того, это не была просто маскировка, что означало, что вредитель использовал уникальный навык. «Лассен-сан, поверь мне, были ли какие-то особенности во мне, когда это случилось с тобой?» Юта был рад. С помощью дополнительной информации он мог доказать свою идентичность, независимо от того, насколько совершенна была маскировка подделки. Он верил, что Лассен смогла поверить в него в подобной ситуации, означало нечто иное, как любовь. «Да нет. Хотя, когда это произошло, я прострелила тебе левое плечо. Я ни за что не поверю, что та рана могла зажить так быстро. Как много людей касалось его тела или стреляли в него. Интересно, насколько же она доверяет мне? Ведь если бы Юта совершил одну единственную ошибку, Лассен реально могла бы пристрелить его. Таким образом, Юта поклялся сам себе, что никогда, ни при каких обстоятельствах не будет пытаться домогаться Лассен. Нашел! Так это ты скопировал мою внешность!» Услышав знакомый голос, Юта потерял дар речи, потому что прямо здесь появился еще один человек, который, по-другому как копия Юта, назвать нельзя было. «Что это? Два Юта? Юта-кун, ты что, где-то раздвоился?» «Нет, это другое. Смотрите, на его плече есть пятна крови». На плече поддельного Юта осталось пятно крови. Хоть он подверг себя лечению с помощью магии, но на плече его одежды все еще остались следы крови. «Я понял, вот почему ранее настоящий Юта-кун убегал от нас и ничего не понимал. Это все было из-за того, что кто-то прикинулся им. Но только Лассен-сан смогла распознать настоящего Юта, и благодаря ей мы смогли обнаружить подделку. Жители, которые гнали за Юта все это время, окружили его». «Ась, вы о чем? Братиков два?» «Адольф-сан, тот парень с кровавым пятном на плече является моей подделкой, и весь кипиш, который поднялся по городу, все было его рук дело». «Глядя на вас, единственное ваше... В ваших черных сокровищах. Насколько я помню, у настоящего Юта было черное ожерелье сокровища, а тот, который меня обокрал, носил черное кольцо сокровища. Предметы, способные скрыть важную личность информации, назывались черными сокровищами. И все знали, что заполучить такие вещи было очень тяжело. Видимо, у фальшивого Юта не было нужного инструмента, так что он не смог имитировать черное ожерелье сокровища». «Адольф-сан, это я настоящий Юта! Не ведитесь на его подделку!» «Хорошо, тогда какие у тебя есть доказательства, что ты настоящий?» «Доказательства, доказательства. Как насчет этого?» Бесстрашно, фальшивый Юта достал карту из-за запазухи. «Это...» Юта снова потерял дар речи, потому что в руках фальшивого Юта оказалась членская карта гильдии авантюристов, которую Юта потерял днем ранее. «Итак, фальшивка-сан, если ты настоящий, то не мог бы ты показать нам свою гильдейскую карту? Это...» В данный момент карта Юта переиздавалась Эмилией Сан. Несмотря на то, что эта карта уже была недействительна, но ее все еще было достаточно, чтобы использовать в качестве доказательства личности. Думая об этом, Юта вспомнил вчерашние события. Только один человек был достаточно близко к Юта, чтобы взять его карту. «Лассен-сан, разреши один вопрос. Скажи, где именно тебя я потрогал?» «Что за вопросы такие?» «Пожалуйста, ответь, это важная информация, которая может выявить настоящего и фальшивого Юта». Лассен, которая посмотрела на серьезное выражение лица Юта, открыла свой ротик и едва слышно произнесла «По-пка». Теперь все окончательно стало на свои места. Энна также утверждала, что он облапал ее попку. Но что касается ценителей попок, первый подозреваемый был никто иной, как Столикий Гай. Вполне логично. Если бы Лассен лапал какой-нибудь другой человек, то он, несомненно, бы попытался освоить шикарную форму груди Лассен. Но Гай был помешан только на задницах. Столь странное поведение было очень похоже на Гая, тем более, что тот был просто помешан на попке Лассен. «Ха-ха, думаю, теперь всем ясно, где настоящий Юта. Только у настоящего Юта будет членская карта гильдии авантюристов». Люди вокруг, которые пострадали от рук фальшивого Юта, впали в ступор, не зная, какой из них был настоящим. «Есть только один способ узнать, кто настоящий, а кто нет». «Да? И что это за способ?» – с бесстрашной улыбкой спросил фальшивый Юта. «Ну, настоящий Куноэ Юта является непревзойденным авантюристом. Таким образом, выяснить настоящую личность можно, выяснив, кто из нас сильнее. Ты хочешь сразиться со мной? То тут у меня для тебя одно предложение. Катись отсюда». «Ну, не горячись так. Есть и другие варианты. Например, кто больше убьет огра в каменной пещере. Таким образом, мы сможем убить сразу двух зайцев, выясним, кто настоящий Юта. А также окажем услугу гильдии авантюристов». Фальшивый Юта мог смело отказаться от непосредственного поединка, однако это предложение он не мог отклонить так просто, с таким количеством людей вокруг, так как тем самым сразу бы себя разоблачил. В этом случае его не только высмеяли бы как труса, но даже могли привлечь к ответственности за все это, что он натворил. «Хорошо, я принимаю твой вызов. Лучшим способом стереть чью-либо славу было победить противника на его же условиях». Таким образом, фальшивый Юта был вынужден неохотно согласиться на вызов.